Она оставила фразу незавершенной и отметила, как лицо леди Присциллы напряглось и застыло в нескрываемом выражении интереса и любопытства. «Как полноправная хозяйка? Конечно, я слышала о смерти лорда Эшварда». Она изобразила на лице соответствующее сочувственное выражение. «Как это ужасно, моя дорогая! Мне так жаль!» «Прошло уже немало времени», — заметила Эмили, отставляя эту тему в сторону. «Я вторично вышла замуж, знаете ли». «Но ваша визитка...» «Ох, я вам свою старую дала. Какая небрежность с моей стороны. Прошу меня простить. У меня в последнее время такая близорукость развелась». У леди Присциллы уже вертелось на языке спросить, а не завести ли вам очки. Но она не хотела выглядеть слишком настырной. К тому же, если она так и не узнает причину, по которой Эмили к ней приехала за советом, то как она потом расскажет об этом своим знакомым? «Это не имеет значения», — пробормотала она. Эмили ослепительно улыбнулась в ответ. «Это очень любезно с вашей стороны». «Итак, я могу вам чем-то помочь?» — спросила Присцилла, пристально глядя на нее. «Да-да, я уверена, что можете». Эмили уселась поглубже в кресло. Беседа могла оказаться весьма интересной, даже увлекательной, но она не должна была забывать о цели своего приезда. Смерть Клеменси Шоу была достаточно печальным событием, чтобы отрезвить любого. «У меня в распоряжении имеется некоторая сумма денег, и мне хотелось бы выгодно их куда-нибудь поместить, и, если возможно, в такое дело, которое было бы и безопасным, и достаточно разумным и осторожным вложением». «Ох!» — Присцилла медленно выдохнула, и на ее лице появилось некоторое понимание. «Вы желаете, чтобы ваши деньги приносили какую-то прибыль, но оставались недоступны вашей семье? И при этом вы снова замужем?» «Да, замужем», — Эмили подумала о Джеке и мысленно извинилась перед ним. «Отсюда и необходимость в соблюдении строгой тайны». «Абсолютная тайна гарантирована», — уверила ее Присцилла, сияя глазами. «Я действительно могу дать вам отличный совет. Вы, несомненно, обратились к нужному человеку». «Я так и знала», — победоносным тоном заявила Эмили, но обрадовалась она вовсе не предстоящему прибыльному вложению денег, но тому, что оказалась на пороге открытия секрета, за которым охотилась. «Я знала, что именно вы поможете мне лучше всех. Так что мне с ними делать? Это весьма значительная сумма, понимаете?» «Приобрести недвижимость», — без колебаний ответила Присцилла. Эмили напустила на лицо выражение крайнего разочарования. «Недвижимость? Но тогда любой, кому этого захочется, сможет точно выяснить, чем я владею и какой доход это мне приносит. А именно этого я и хочу избежать». «Ох, моя дорогая, не будьте такой наивной». Присцилла замахала руками, отметая саму эту мысль. «Я вовсе не имею в виду домовладение где-нибудь на Прироуз-Хилл. Я говорю о паре тройки кварталов старых жилых домов в Майл-Энд или в Уэппинге или в Сент-Джайлс». «В Уэппинге?» — с хорошо поставленным сомнением в голосе переспросила Эмили. «И что это может мне принести? Целое состояние?» — ответила Присцилла. — «Там всем заправляет очень дельный управляющий, который озаботится, чтобы жилье сдавалось по хорошим ценам и чтобы квартирная плата взималась еженедельно или ежемесячно, так что ваше капиталовложение очень быстро удвоится». Эмили нахмурилась. — «Это действительно так? Как это может быть, чтобы квартирная плата в подобных местах была столь высокой? В этих районах живут только самые бедные, разве нет? Они вряд ли способны платить за жилье такие деньги, которые я хотела бы получать». «Вполне способны», — уверила ее Присцилла. «Если их там достаточно много поселить, это будет крайне прибыльно, можете мне поверить». «Прибыльно?» «Несомненно. Не задавайте никаких вопросов о том, чем эти люди занимаются и какие доходы получают. И тогда можете сдавать каждую комнату в доме хоть дюжине жильцов, а те будут сдавать их в субаренду и так далее. Всегда найдутся те, кто может заплатить больше, поверьте мне. Я не уверена, что мне хотелось бы связываться с жильем в подобных районах, задумчиво пробормотала Эмили. Это не совсем не так. Ха, громко рассмеялась Присцилла. Да кто захотел бы? Вот поэтому все дела вы будете вести через посредство управляющего и солиситора, и его помощников, через сборщика квартплаты и так далее. И никто никогда не узнает, что это вы владеете этими домами, разве только ваш поверенный, а уж он-то точно никогда никому об этом не расскажет. Такая у него должность. Вы уверены? Эмили широко раскрыла глаза. А кто-нибудь еще так делает? Конечно, десятки людей. Кто, например? О, моя дорогая, не будьте так любопытны. Это не скромно. Вы рискуете заслужить весьма неблагоприятную репутацию, если будете задавать подобные вопросы. Эти люди хорошо прикрыты и защищены, и вы окажетесь в таких же условиях. Я твердо обещаю вам, никто ничего не узнает. Ну, если дело только в... Эмили пожала плечами и с невинным видом посмотрела на собеседницу широко распахнутыми глазами. «Нет, правда, люди ведь могут неправильно понять, но это ведь законно, я полагаю, или нет?» «Конечно, законно. Эти люди вовсе не имеют намерения нарушать закон», — Присцилла улыбнулась и вытянула губы трубочкой. Кроме того, это все крайне уважаемые люди, имеющие положение в обществе и стремящиеся его сохранить. Да и вообще, это было бы сущей глупостью нарушать закон. Она элегантным жестом развела руки в стороны, держа их ладонями вверх, и на секунду скрыв украшавшие их кольца и перстни. В любом случае, в этом нет никакой необходимости. Нет таких законов, которые запрещали бы делать то, что я вам предлагаю. И поверьте мне, моя дорогая, доходы будут чрезвычайно высокие. А риски какие-то в этом имеются? Легким тоном осведомилась Эмили. Я что хочу сказать, ведь есть такие люди, которые агитируют за всякие реформы. Не может ли так случиться, что я потеряю все? Или в ином случае, что меня подвергнут всеобщему осуждению, если... Ничего такого не будет, — со смехом ответила Присцилла. Не знаю, о каких реформах вы слышали, но у них нет ни малейшего шанса привести их к каким-то реальным изменениям, только не в той сфере, о которой идет речь. Будут, конечно, строиться новые дома и там, и тут, особенно в промышленных городах, но это никак не повлияет на недвижимость, с которой мы связаны. Трущобы будут существовать всегда, моя дорогая, и всегда найдутся люди, которым негде больше жить». Эмили ощутила такой мощный прилив отвращения, что с трудом сумела его скрыть. Она опустила взгляд, чтобы спрятать лицо, и начала рыться в редикюле в поисках носового платка, потом высморкалась слишком громко и неделикатно для истинной леди. И только после этого решила, что достаточно взяла себя в руки, чтобы встретить взгляд леди Присциллы, и попыталась придать лицу озабоченное выражение вместо отвращения и негодования. «Я полагала, что это те самые трущобы, которыми так занимаются всякие реформаторы». Теперь презрительное выражение на лице Присциллы стало вполне заметным. «Вы совершенно беспричинно проявляете такую робость и нерешительность, Эмили». То, что она назвала ее по имени, добавляло ее словам еще больше надменности и снисходительности. «С этими делами связаны весьма влиятельные и могущественные люди. И будет не только совершенно бессмысленно, но и крайне опасно пытаться их остановить. Нет, никто не станет вам мешать, ни в самой малой мере». Это я вам обещаю. Да и не будет вам никакой необходимости знать, что и как там делается, не говоря уж о том, чтобы лично в этом участвовать. Эмили откинулась назад на спинку кресла и изобразила на лице улыбку, хотя это выглядело скорее как хищный оскал. И, не моргнув глазом, встретила и выдержала взгляд Присциллы, хотя в душе у нее бушевала ненависть, отчего хотелось тут же прибегнуть к самой грубой силе. «Вы рассказали мне именно то, что я хотела узнать». «И я уверена, что ваша информация совершенно надежна, и вы сами абсолютно уверены в том, что мне сообщили. Мы, безусловно, еще встретимся по этому вопросу, или, по крайней мере, я вам дам знать о своих намерениях. Спасибо, что уделили мне столько времени». Присцилла улыбнулась еще шире, когда Эмили поднялась и собралась уходить. «Я всегда рада оказать дружескую услугу. Когда вы все обдумаете и решите, во что вам вкладывать деньги, приходите ко мне снова, и я сведу вас с самым надежным человеком, который поможет вам и сохранит все в полной тайне». О комиссионных речи не заходило, но Эмили отлично понимала, что это подразумевается, а еще она была совершенно уверена, что Присцилла и сама имеет с этого свою долю. «Конечно». Эмили наклонила голову совсем чуть-чуть. «Вы были крайне любезны. Я никогда этого не забуду». Она откланялась и вышла из дома на холодный воздух улицы, где даже лежавший на мостовой навоз не мог отравить ее отличное настроение. «Везите меня домой», — велела она кучеру, который помог ей сесть в экипаж. «Немедленно». Когда вернулся Джек, усталый и грязный, с серым от усталости лицом, Эмили уже его ждала. Муж был в точно таком же состоянии, как она сама, хмурый, в мрачном настроении и злой. Он остановился в холле, куда она вышла, чтобы его встретить. Эмили снова обнаружила, что звук его шагов по черно-белым плитам пола заставляет ее сердце учащенно биться, и улыбнулась, услышав его голос, пока лакей помогал ему снять пальто. Она посмотрела Джеку в лицо, прямо в его темно-серые глаза, на кудрявые локоны, которыми всегда любовалась и которым завидовала, с самой первой их встречи. Она тогда решила, что он слишком уж полагается на свои неотразимые чары. Теперь, уже узнав его получше, Эмили по-прежнему находила его ничуть не менее обаятельным и привлекательным, но отлично понимала, что за мужчина скрывается за всеми этими очаровательными манерами и любила его все более страстно. Он был ей превосходным другом, а уж она-то знала, какую огромную ценность имеют подобные отношения. «Очень плохо было». Эмили не стала тратить время на лишние и ненужные вопросы вроде «как ты?». Она видела его лицо и состояние, понимала, что он здорово вымотан, уязвлен и ничуть не менее разозлен, чем она сама, а еще и точно так же бессилен изменить существующее положение и наказать негодяев или помочь их жертвам. «Так скверно, что не выразить никакими словами», — ответил Джек. «Будет очень здорово, если мне удастся избавиться от этих гнусных запахов, которыми пропиталась вся одежда, и от этого мерзкого привкуса во рту. Еще мне кажется, что теперь я уже никогда полностью не избавлюсь от этих картин горя и несчастий. Стоит только закрыть глаза, и я снова вижу эти лица, словно они нарисованы у меня на веках». Он оглядел огромный холл, выложенный плитами пол, отделанные дубовыми панелями стены, широкую лестницу, ведущую на галерею второго этажа, высокие в 2 и даже в 3 фута вазы с цветами, тяжелую резную мебель, сплошь сверкающее лаком полированное дерево и подставку под зонтики с торчащими из нее 5 гнутыми серебряными ручками. Эмили отлично понимала, о чем он сейчас думает. Ее саму не раз посещали точно такие же мысли. Но это был дом Джорджа, наследственное владение Эшфордов, и он принадлежал ее сыну Эдварду, а не ей. Дом всего лишь находился в ее доверительном управлении до совершеннолетия мальчика. Джек это тоже знал, но у них у обоих нередко возникало чувство вины за то, что они наслаждаются всей этой роскошью так, словно это их полная собственность, каковой она во всех практических смыслах вовсе не являлась. «Проходи в гостиную и присядь», — мягко сказала она. «Альберт приготовит тебе ванну. Рассказывай, что тебе удалось узнать». Муж взял ее за руку и провел в гостиную. Они уселись, и он тихим голосом и очень мрачным тоном рассказал ей о тех местах, куда его возил Антон. Он не пускался в подробности и тщательно выбирал слова, опасаясь напугать ее и не желая выплескивать наружу тот ужас и беспомощную жалость, которую испытывал сам, равно как и описывать тошнотворные отвратительные детали. Рассказал об этом жутком жилье, зараженном насекомыми и заселенном полчищами крыс, где со стен капает вода и клочьями свисает плесень, об открытых канализационных канавах и помойках, о горах мусора и отбросов. Во многих комнатах проживало по 15-20 человек всех возрастов. Там не было никакой возможности уединиться, санитария и гигиена вообще отсутствовали. Водоснабжение и отвода воды тоже не имелось. В некоторых домах крыши и окна были в таком плачевном состоянии, что дождь свободно заливался внутрь, и тем не менее квартирную плату с обитателей собирали еженедельно, без каких-либо исключений. Некоторые, уж совсем отчаянные, сдавали помещения в субаренду, даже те убогие несколько квадратных ярдов, что имелись в их распоряжении, чтобы самим платить за это жилье. Джек воздержался от описания условий работы в патагонных мастерских, где женщины и девушки работали в подвальных помещениях при свете газовых ламп или свечей, без вентиляции, по 18 часов в сутки, шили рубашки, перчатки или платья для людей, живущих в другом мире. Он не стал вдаваться в подробности, рассказывая о борделях, пивнушках и узких, грязных и зловонных комнатушках, где посетители находили забвение, накурившись опиума. Он лишь упомянул об их существовании. К тому времени, когда Редли выложил все, что хотел рассказать, чтобы Эмили разделила с ним это бремя, чтобы он почувствовал ее понимание, ее такое же, как у него самого, возмущение и бессильную злость, Альберт уже два раза приходил, чтобы сообщить, что ванна готова и вода остывает, а потом явился в третий раз и заявил, что готовит ванну снова. Они уже легли в постели, почти заснули, тесно прижавшись друг к другу, когда Эмили в конце концов тоже рассказала ему, где была и что узнала. Веспасия весь вечер расспрашивала Сомерсета Карлайла, встретившись с ним после окончания заседания парламента. Так что шел уже 12-й час ночи, стоял лютый холод и с реки поднимался туман, когда она наконец добралась до дому. Леди Каммингульт очень устала, она была слишком возбуждена и озабочена, чтобы сразу заснуть. Ее мысли лишь отчасти вращались вокруг проблем, которые она с ним обсуждала, а по большей части ее беспокойство относилось к Шарлотте. Оно осложнялось также чувством вины, пусть незначительным, за то, что она с готовностью и легкостью предложила той свой экипаж вместе с Персивалем. Отвезла ее детей к Кэролайн Эллисон, что и позволило Шарлотте заняться этим делом, которое вполне могло оказаться очень для нее опасным. В то же время ее тревожили мысли о Клеменси Шоу и о чудовищной несправедливости ее смерти. Веспасия понимала, что в данном случае позволила злости возобладать над здравым смыслом и трезвыми суждениями, в результате чего и отправила женщину, которую так любила, на крайне рискованное предприятие. Да, так оно и было. Она очень любила Шарлотту, особенно теперь, когда ее собственная дочь умерла. И даже более того, она ей ужасно нравилась. Веспасия буквально наслаждалась ее обществом, ее чувством юмора, восхищалась ее смелостью. Да, это было не только поспешное, но и безответственное решение. Она даже с Томасом не посоветовалась, а уж он-то больше, чем кто бы то ни было, имел право все знать. Но это было не в ее природе, тратить время на раздумья о том, чего уже не вернешь. Придется все это тащить на себе, все эти проблемы, а также и взять на себя вину, если будет за что. Теперь уже нет смысла разговаривать с Томасом или писать ему. Шарлотта сама ему все расскажет. Или не расскажет, если не захочет. А он, в свою очередь, может запретить ей продолжать эти расследования, а может и не запретить. Так что вмешательство Веспасии в данный момент может лишь ухудшить положение. Но заснуть ей удалось с большим трудом. Вечером следующего дня они все собрались на ужин в доме Веспасии, также с целью сравнить результаты своих расследований, но в первую очередь, чтобы послушать, что им может сообщить Сомерсет Карлайл по поводу нынешнего состояния законов, с которыми им предстоит сражаться и которые следует по возможности изменить. Эмили и Джек прибыли рано. Эмили была одета менее роскошно, чем обычно. Веспасия не припомнила случая, когда такое бывало, с тех пор, как та перестала носить траур по Джорджу. Джек выглядел усталым. На его обычно красивом и привлекательном лице залегли морщины. В выражении глаз не было ни намека на юмор. Он был привычно вежлив и обходителен, но от него было не дождаться обычных комплиментов. Шарлотта приехала поздно, и Веспасия уже начала беспокоиться. Ее мысли то и дело убегали куда-то, отвлекаясь от пустого и банального разговора, который они пока что вели, прежде чем приступить к главному делу, ради которого собрались. Приехал Сомерсет Карлайл, мрачный и невеселый. Глянул на Веспасию, потом на Эмили с Джеком, но воздержался от вопроса, где же Шарлотта. Но та все же в конце концов приехала. Ее привез Персиваль в предоставленном ей экипаже. Она задыхалась от спешки, очень усталая, с растрепанными волосами, гораздо менее хорошо убранными, чем обычно. Веспасия испытала такое облегчение, увидев ее, что только и позволила себе слегка пожурить ее за опоздание. Она не решилась демонстрировать свои чувства, это было бы неуместно. Они перешли в столовую, где уже был накрыт ужин. Каждый рассказал, что он или она успел сделать или узнать. Было интересно заметить, что ни один не стал пускаться в ненужные описания и подробности. Сами голые факты выглядели достаточно страшно. Никто не говорил, как он устал, насколько ему неприятно или какой опасности он подвергался. То, что они увидели, делало всю жалость к себе или восхищение собственными достижениями просто ничтожными. Когда последний доклад был закончен, все разом повернулись к Сомерсету Карлайлу. И тот, с побледневшим лицом, явственно указывавшим на проблемы с сердцем, объяснил им все о действующих законах, насколько он их сам понимал. И лишь подтвердил то, что им уже было известно, что это абсолютно невозможно. Выяснить, кто владеет данной собственностью, если владелец желает оставаться неизвестным, и что закон не требует от него никаких мер помощи квартиросъемщикам и не предоставляет последнему никакой защиты. Не существует никаких установленных требований к соответствию жилья каким-либо стандартам относительно водоснабжения, канализации, защиты от атмосферных явлений и прочих удобств. И нет никаких способов пересмотреть размер арендной платы или как-то защитить людей от выселения. «Значит, мы должны изменить закон», — заявила Веспасия, когда Карлайл закончил свои объяснения. «Мы продолжим дело с той точки, где убийцы остановили Клеменси Шоу». «Это может быть опасным предприятием», — предупредил Сомерсет. «Это грозит ущербом влиятельным людям. То, что мне удалось пока что узнать, свидетельствует, что есть немало членов знатных семейств, которые, по крайней мере, часть своих доходов получают именно таким способом, а также некоторых промышленников, инвестирующих в подобные дела огромные средства. Это прибыльное дело затронуло также многих амбициозных и жадных людей, кто не может устоять перед подобным искушением и готов торговать своими услугами, членов парламента, судей и так далее. Это будет очень трудная борьба, и легких побед в ней не предвидится». «И очень жаль», — сказала Веспасия, не дожидаясь комментариев остальных и даже не оглянувшись на них. Но это не имеет никакого значения. Нам нужна помощь людей, обладающих властью и влиянием. Карлайл посмотрел на Джека. Побольше членов парламента, готовых рискнуть своим теплым местечком во имя борьбы с этими частными интересами. Джек ничего не ответил, но он вообще весь вечер по большей части молчал, равно как и по пути домой, погрузившись в глубокие размышления.